Но не умею жить без волшебства. Одна девчонка, звали ее Груней, боялась день прожить без азарства, не признавая будничность зыбкая и неприемная лишней суеты. Она своей солнечной улыбкой любила камни превращать в цветы. Груня, колдунья, о, Груня моя, колдунья, о, Груня моя, колдунья, наколдуй мне скорее что-нибудь, моя любимая Груня. Порою зазевается прохожий, ну а колдунья Груня тут как тут, мол, что придешь с такой унылой рожей, смотри, как всюду лютики цветут. Махнет рукой, и солнце засияет, махнет ногой, и кончится февраль. И бабочек компания цветная развеет хороводами печаль. О, моя колдунья, Груня, моя колдунья, Груня, наколдуй мне, наколдуй что-нибудь, Груня. О, колдунья, ты, моя колдунья, моя колдунья, ну наколдуй мне что-нибудь, Груня. Не следуя привычным предрассудкам, хотелось бы поверить в чудеса, но очень многим становилось жутко, и многие не верили глазам. И ей порою делалось так странно, что не хотелось даже озорства. И сыпались тогда листвой стеклянной плоды ее лихого колдовства. О, колдунья, ты моя колдунья, о, моя колдунья, ну на колдунье что-нибудь, Груня. О, колдунья, ты моя колдунья, ты моя колдунья, ну на колдунье что-нибудь, Груня.